После заключения Олегова договора Игорь пошел на греков. Но где доказательства, что он пошел невынужденный нарушением договора со стороны греков? Когда последние объявили ему, что будут платить столько же, сколько платили Олегу, то он заключил с ними мир. Имеем право думать, что поход был именно и предпринят для того, чтобы восстановить прежние отношения. Святослав завоевал Болгарию по договору с греками же, и потом вел против них войну оборонительную. Поход Владимира тесно связан в летописи с намерением принять христианство. Ярослав послал сына на греков именно потому, что в Константинополе обидели русских купцов, следовательно, не выполнили договора. Надобно заметить, что у нас вообще походы древних русских князей на Византию представляются чем-то беспрерывным, обычным, тогда как всех их было только шесть. Записав предание о смерти Олеговой, летописец вставляет известие о волхвах, являвшихся у других народов. Вставка, понятная по тому интересу, который возбуждали волхвы между современниками летописца. Долговременное княжение Игоря, от которого дошло очень мало преданий, пополняется известиями из греческой и болгарской летописей. Известие о первом походе Игоря Виногреков взято из тех же источников. Известие о втором — из туземных преданий. Из них же взято оправдание в неудаче первого похода. Очевиден тот же самый источник в известиях о смерти Игоря, о мести Ольги, о ее распоряжениях, о крещении, которое описано исключительно по туземным преданиям, без всякого соображения с греческими источниками. Это доказывает имя императора, при котором крестилась Ольга, Цимисский, и год события. Еще в княжении Игоря, 943 годом, оканчиваются выписки из греческой или болгарской летописи о тамошних событиях, и с этих пор очевидно исключительное пользование туземными устными преданиями. Уже выше было замечено, когда должно было окончательно образоваться предание о проповедниках разных вер при Владимире. Здесь заметим любопытные показания. Во времена летописца жили люди, которые помнили крещение земли русской. Несмотря на то, во времена же летописца уже существовали различные противоречивые предания об этом событии, о месте крещения Владимирова. Утверждая, что Владимир крестился в Корсуне, летописец прибавляет: «Се же несведуще право глаголють, яко крестился есть в Киеве, иние же реша Васильеви». Друзии же инока скажут. Так в одном дошедшем до нас житии Владимира сказано, что этот князь предпринимал поход на Корсунь на третий год по принятии крещения. Заметим явную сшивку в начале княжения Святополкова. Тотчас после известия о смерти Владимировой, после заглавия о убиении Борисове, читаем: «Святополк же, седи Киеве по отце своем, иззва кияны, иначе даете им именье». А после известия о смерти Святослава Древлянского читаем опять: «Святополк же, оканны иначе княжете Киеве, созвав люди, наче даете овем корзна, а другим кунами и раздая множество». Очевидно, что об убиении святых Бориса и Глеба вставлено особое сказание в летопись. Это доказывает особое заглавие. Заметим, что вследствие сильнейшего развития церковной литературы в позднейших списках летописи, мы встречаем распространенные сказания не только об убиении святых Бориса и Глеба, но также и о страдании первомучеников русских, варягов Федора и Иоанна. В разных сказаниях о святых Борисе и Глебе замечаются разногласия. Так в сказании, вставленном в летопись, читается, что святой Глеб ехал из Мурома, полагая, что умирающий отец зовет его к себе. А в других сказаниях говорится, что Глеб во время кончины святого Владимира находился в Киеве, а не в Муроме, и, узнав, что святополк послал убийц на Бориса, отправился тайно вверх по Днепру, но был настигнут убийцами под Смоленском. Против первого известия приводят, что в 43 дня, протекшие между убиением Бориса 24 июля и Глеба 5 сентября, не могли уместиться все события, рассказанные в этом известии, что гонец, посланный от святополка в Муром, не мог возвратиться к своему князю с вестью, что Глеб отправился ранее первых чисел сентября. И если святополк по этой вести отправил убийц вверх по Днепру, то как они успели проплыть в 3 или 4 дня около 650 верст? Разбор трех древних памятников русской духовной культуры. Сочинение П.Б. Житие, вставленное в летопись, кем бы ни было написано, заслуживает предпочтения по самой краткости своей, по отсутствию противоречий, даже по отсутствию числовых показаний, все обличает в нем первоначальное составление. Противоречие – признак позднейшего составления из разных сказаний. Чем украшеннее, многоглаголевее сказание, тем подозрительнее относительно своей древности. Автор «Жития святого Владимира», помещенного в степенной книге, говорит: «О нем же, Владимире, и прежде сего обретаеми суть многие повести, глаголимая и пишемая, и похвалами достойно украшены, но обаче не во едином месте, но на многие части особ каеждо. Ова в летописании их. Иная же Индия, прочее же вкратце писано в житии его, многое же в похвале его. И от всех сих, яко от многоразличных, цветец хотяшу собратися во едину словесную пленницу». Но так поступал не один автор жития степенной книги. Отсюда и противоречие.